Кое-как разобравшись с одним диском, я решил, что пусть с остальными дисками мучается Антон, и подошел к Яну, колдовавшему над своим карабином. «Ну что, ты подумал, кого в отряд можно еще взять?» «Подумал». Ян оторвался от карабина и отложил его в сторону. «Человек 15 где-то. Надежные люди, поручусь, как за себя». Он нахмурился и опустил глаза. Сначала прикинул, больше 20 человек можно, а потом отобрал только тех, кому полностью доверяю. «Вот и хорошо, раз уверен». Я присел рядом и посмотрел Яну в глаза. «Люди из одного села или из разных?» «Та из разных. Василисгащи, Степан, Мыкола, Тарас из Воскодавов. А поближе к лесу никого нет?» «Насколько я помнил, Воскодавы находились в километрах в 20 с чем-то от леса, а в Гащу после подрыва моста лучше вообще пока не соваться. Двое из Карасятина есть, а ближе?» Ян задумался, а потом покачал головой. «Только двое. Вот что, Ян», я помолчал, оформляя в голове мысль, «когда дождемся Антона, пойдем к Карасятину, в село пойдешь сам, ночью. Пригласи этих двоих на разговор, только так, чтобы ни тебя, ни их никто не заметил. Сделаешь». Антон появился только через 2 часа. Вначале мы услышали, как кто-то пробирается через лес, и схватились за оружие, но это оказались Антон с Казиком. «Порядок», — доложил Антон, подойдя ко мне, довел до дома, отдал карабин и залег в кустах неподалеку. Он никуда не выходил. «Ну и хорошо», — и я кивнул ему на пулемет. «Карабин давай сюда, а сам возьмешь вот это и наган». Дав Антону отдохнуть, мы прикопали отдельно отобранный у него карабин и отправились к Карасятину. До места дошли вечером. Путь по лесу был спокойным, будто и не было вокруг никакой войны. Только оружие у каждого за спиной напоминало о суровой действительности. Я заметил, что все меньше вспоминаю о своей прошлой жизни, о будущем. Как звучит, вспоминаю о будущем. Похоже, начинаю вживаться в роль партизана Великой Отечественной войны. Или уже вжился? Нет, знания из будущего, среди которых есть и крохи полезных, никуда не делись. Просто я что-то уже давно не сожалею об оставшихся позади, впереди, прелестях и комфорте цивилизации. Когда я в последний раз вспоминал, что такое душ, метро, интернет, все это выпало из моей жизни, оставив едва заметные следы, будто сказка, услышанная в детстве. Интересно, каким я стану, если еще побуду в этом мире? Физическая форма пришла в норму и, даже больше, улучшилась. Теперь дальние походы по бездорожью не вызывают у меня такой усталости, как в первое время. Психическая форма. Не знаю, может, у меня изначально с планкой что-то не то было. Убиваю людей, пусть и в немецкой форме, и не испытываю никаких угрызений совести. Впрочем, лесника я все же не смог убить, хотя сам назвал бы идиотом того, кто поступил бы так, как я. Правду, видимо, говорят, человек может приспособиться ко всему. А я, похоже, прожил здесь уже достаточно долго, чтобы начать приспосабливаться. Или это у меня приспосабливаемость такая повышенная? Почувствовав смутную тоску, я мотнул головой, отгоняя непрошенные мысли. Думать потом буду, после войны, если выживу. А то или крыша поедет, или проколюсь в чем-нибудь. Перефразируя древних, скажу. Во многой мысли, много печали. На опушку леса мы вышли глубокой ночью. Впереди, за полями, где-то лаяла собака, светился одинокий огонек. Кто-то не спал. «Ян, до Карасятина отсюда сколько?» «Час идти», — ответил тот, почему-то перейдя на шепот. «Тогда давай быстро туда. Передашь своим людям, что мы будем ждать их после полудня возле того перекрестка, через который недавно прошли. Запомнил? Передай. Если согласятся, пусть скажут, что за дровами или еще за чем-то в лес идут. Все, давай». Ян исчез в ночной темноте, а мы, распределив дежурство, легли спать. Мое время стоять на посту наступило перед самым рассветом. Антон растолкал меня и, когда я, позевывая, поднялся, лег на мое место. Завистливо поглядев на тут же захрапевшего товарища, я принялся, прогоняя сон, расхаживать из стороны в сторону. Прохладно, однако, лето почти закончилось, и ночи становятся все холоднее. Кстати, о холодах. Зима этого года, насколько я знаю, будет суровой. Надо бы уже загодя приготовить сани, то бишь место для зимовки. Или на хуторе каком-то остановиться. Нет, хутор не вариант. Даже сейчас нас слишком много, рано или поздно заметит. Значит, надо организовать лагерь в лесу. А что я знаю о подобных лагерях? Придется копать какие-нибудь землянки, или в чем там партизаны жили. Я продолжал расхаживать, отгоняя холод мыслями о зимних морозах и о том, как их пережить. Да, придется таки рыть землянки. Заодно получим скрытое убежище на всякий случай. Вон бойцы УПА в своих крывках аж до середины 50-х прятались, хотя искали их очень серьезно. Неплохо бы и нам что-то подобное сделать. Ладно, оставим этот вопрос на будущее. До зимы еще дожить надо. Вернулся Ян, когда уже совсем расцвело. Увидев его еще издалека, я разбудил остальных. «Ну как?» – спросил я, когда Ян вошел в лес. «Придут?» – обрадовал нас известием Ян. «Я не говорил про партизан, да они сами догадались». «Это как они догадались?» – переспросил Антон. «Так полицаи всем рассказали, шо меня ищут. Точно люди надежные?» – забеспокоился я. «Полицаям не сдадут?» – Ян только покачал головой. «Видимо, устал уже уверять меня в надежности своих знакомых. Ладно, тогда идем к перекрестку». У перекрестка я оставил только Казика, приказав тому залечь в кустах и не высовываться, пока не появятся те, кого пригласил Ян. Казик должен был, убедившись, что нет никакой опасности, проводить пришедших к остальным. Сами же мы отошли поглубже в лес. Ян улегся спать, отдохнуть ему этой ночью, в отличие от нас, так и не пришлось. А мы с Антоном уселись поудобнее и перекусили остатками еды, которую захватили с собой, когда бежали с хутора. «Что дальше делать будем?» – спросил Антон, медленно пережевывая остатки хлеба. «Что делать?» – не понял я. «Воевать будем. Я имею в виду...» Антон опрокинул в рот остатки крошек с ладони. «Как воевать?» «Да, действительно. Я только сейчас понял, что плана у меня, собственно, нет. Как-то не подумал я, чем именно мы займемся. Связи с Большой Землей у нас нет, значит, разведданные собирать пока нет смысла. Следовательно, основной упор придется делать на уничтожение противника. С этим тоже не все гладко. Взрывчатки у нас нет, и большие засады мы организовывать не сможем. Зато есть куча стрелкового оружия и немного гранат. Получается, что пока в наших силах лишь налеты на слабо охраняемые объекты, одинокие машины и небольшие группы полицаев и немцев. Сколько соберем в отряд людей, это и определит, насколько небольшие группы нам по силам. Что еще? Надо будет еще устроить всем экзамен по стрельбе, вдруг найдется кто-то достаточно меткий для снайперской работы. Тогда можно будет реализовать мои старые задумки по отстрелу офицеров. Еще надо будет выяснить у местных по поводу минных полей. Там разживемся взрывчаткой и сможем развернуться уже более широко, вплоть до диверсии на железной дороге. Дальше что? Ближайший крупный город, Ровно. Что там у немцев, хрен его знает. Мои знания из будущего по этой местности практически равны нулю. Не интересовался я Ровно. Надо будет кого-то послать в город и разузнать, что да как. Может, попытаться на подполье выйти, а есть ли в Ровно подполье, тоже выясним. Как воевать, говоришь? Все то время, пока я думал, Антон тоже молчал. Для начала соберем отряд, а там, посмотрим. Пока с тем, что у нас есть, мы много не навоюем. Полдень давно прошел, но гости все не появлялись. Настроение стремительно падало, я стал предполагать худшее. Может, они и не придут, или что-то случилось, а вдруг кто-то оказался не настолько надежен, как предполагал Ян. Нет, в этом случае нас бы уже окружали. Почему же они не идут? Когда я уже совсем извелся, в сопровождении Казика появились двое. Один из пришедших, здоровенный крепкий мужик с широким, заросшим седой щетиной лицом, оглядел нашу компанию и, мне показалось, будто сразу как-то сник. Он глянул на второго, который был ростом пониже, но тоже внушительного вида, и снова посмотрел на нас. Навстречу им тут же поднялся Ян. «А мы уже думали, не придете». Он крепко пожал руки каждому и повернулся ко мне. «Наш командир, Алексей, а это Антон. Славка и Казика вы знаете. А это Тарас Бжинский и Костя Горченко». Мы с Антоном пожали руки Тарасу и Косте. Я чувствовал себя как-то неуютно. Тарас, который покрупнее, услышав, что я и есть командир отряда, не отрывал от меня взгляда, будто обмеривая и взвешивая. Что творилось у него в голове, не знаю, но, судя по выражению его лица, я не произвел впечатления. «Вы, наверное, догадываетесь, зачем Ян вас сюда пригласил?» — спросил я после того, как обмен приветствиями закончился. «То вы и есть партизаны?» — вопросом на вопрос ответил Тарас. Я уперся взглядом ему в лицо. «С этим товарищем, похоже, надо пожестче, не дать ему почувствовать слабину. Видно же, что как командир он меня не воспринимает ни в каком виде. Ва как смотрит, твердо изучающе, прямо в глаза, еще чуть-чуть, и начнет кривиться, будто лимон жует. Да, мы, партизаны, твердо сказал я, не отрывая взгляда от глаз Тараса. Ян говорил, что каждому из вас есть за что не любить немцев. Это правда? Правда. Тарас молчал и ответил за обоих Костя. У меня два сына в Красной армии. Младшего Андрюшку убили под Львовом, а старший, Сашка, вообще неизвестно где. Как немцы пришли, никаких вестей от него не получал. А ты? Я кивнул Косте и обратился к Тарасу. Сына застрелили. После паузы, во время которой продолжалась борьба взглядов, наконец-то ответил Тарас. Я на заработках вровно был, а на поле винтовку подобрал и у сарая спрятал, а потом в полицая стрельнул. Да, мужики, я сел под деревом и жестом пригласил присаживаться остальных. Любить немцев вам действительно ни за что. Так вот, я собираю сейчас партизанский отряд, и мне нужны люди. Пойдете ко мне? Гости тоже сели на землю. Костя задумался, поглядывая то на меня, то на Яна, а Тарас принялся скручивать самокрутку. При виде табака жутко захотелось курить и мне, но просить угостить меня табачком я не стал, что это за командир, который вербует бойцов и сам же у них попрошайничает. А кто ты такой, чтоб мы шли под твою команду? Тарас лишь на мгновение опередил с ответом Костю. Тот уже открыл было рот, чтобы ответить, но после вопроса Тараса промолчал и вопросительно уставился на меня. Я, судя по поведению Тараса, такого вопроса следовало ожидать, но он все же заставил меня растеряться. Найденов Алексей, боец Красной армии, который оказался в тылу противника. За последние полтора месяца воевал в двух партизанских отрядах. Командовал группой подрывников. Мост у Гоши, который взорвали, моя работа. Говорил я сухо, отрывистыми фразами, будто читал автобиографию на каком-то собрании. Каждое слово я старался вбить в собеседников. При этом не должно было казаться, что я хвастаю, все должно выглядеть простым перечислением фактов. Я не набиваю себе цену, а просто излагаю факты из своей партизанской жизни. Мост, говоришь? Тарас криво усмехнулся и покачал головой. Так там поубивали всех, кто его взорвал. Не всех, это уже вклинился Ян. Иисусом клянусь, сам там был. Алексей правду говорит, он взрывал. Ян рассказал свою историю, как пошел в лес и был схвачен партизанами, как мы ушли к мосту и вскоре тот взлетел на воздух, о том, как они с Антоном выловили меня из реки и спрятали в погребе у его брата, Ежи, и о том, как он убил полицая и сбежал вместе с нами в лес. Тарас и Костя внимательно слушали этот рассказ, а я все это время внимательно наблюдал за ними. Какое впечатление произведут слова Яна? Тарас, судя по всему, избытком доверия не страдает, и то, что рассказываю не я, а его знакомый, Ян, мне только на пользу. Мне он мог не поверить, сомневаться же в словах Яна, которого, похоже, знал давно, у него не было причин. Когда рассказ о подрыве моста закончился, повисла тишина. Наши гости обдумывали сказанное, а мы ждали их реакции. «Сколько вас? Пятеро, один ранен, а двое – дети. Шо вы навоюете?» Тарас уже не смотрел на меня так недоверчиво, но скепсис по поводу моей персоны сменился скепсисом в отношении отряда в целом. «Сейчас, да», – спокойно ответил я. «Поэтому мы и набираем людей, и с каждым новым человеком отряд будет становиться сильнее. Оружие у нас есть, нужны только надежные люди, которым это оружие можно дать. Даже если вас будет 500, снова вступил в разговор Костя, что вы сделаете с такой ордой, как немецкая армия? Их тысячи и сотни тысяч, у них танки, самолеты. А твой сын, перебил я его, что делает? Воюет. И нас не пятеро, нас миллионы, весь народ, за исключением горстки предателей. Поймите, мужики, сейчас всем вместе надо за немцев взяться. Вот твой, Костя, сын погиб, сражаясь против немцев. Второй сын и сейчас воюет. Каждый убитый нами немец, это минус один враг, с которым ему придется столкнуться на поле боя. Убивая врагов здесь, мы облегчаем работу ему. Понимаешь, и ты, Тарас, не хочешь отомстить за сына, и за своего, и за погибшего сына Кости, и за сотни других сыновей, погибших уже на войне? Снова молчание. Тарас на этот раз молчит уже не недоверчиво, а сконфуженно. Костя тоже задумался. Глаза его повлажнели, видимо, вспоминает погибшего сына. «Правильно говоришь», в конце концов кивнул Тарас. «Но у меня еще три дочки дома, на кого я их оставлю, а сгину, как они будут? И у Кости еще двое малых. Случится с нами шо, с голоду ж помрут. В этот момент я понял, что переговоры можно заканчивать. Тарас говорил с грустью в голосе, а на лице Кости отразилась мука. Если до упоминания об оставшихся детях он склонялся на нашу сторону, то теперь его охватил страх подвергнуть их опасности. Но самое главное, я видел, что они нам не верят. Точнее, даже не так, они не верят в нас. Я будто снова услышал слова Тараса. Пятеро. Один из вас ранен, а двое – дети. И вторящий ему голос Кости. Их тысячи и сотни тысяч. У них танки, самолеты. Они сочувствуют нам, понял я, но считают нашу затею безнадежной. Как тысячи лет сочувствовали люди тем трем сотням спартанцев и восхищались их подвигом, но очень немногие захотели бы присоединиться к ним. Так и эти двое. Костя вроде бы и склонялся в мою сторону, но упоминание о детях заставило его по-новому взглянуть на ситуацию. Нет, он полностью поддерживает меня в том, что немцев надо бить, но семья перевешивает. Тарас же просто-напросто не верит в успех нашей затеи. Провал. Почему у меня нет никого, кто мог бы глаголом жечь сердца людей? Хоть бы какого-то политрука, специально обученного толкать речи и лозунги. Нет, Алексей, покачал головой Костя, не могу я в партизаны. Та и вы подумайте, поддержал его Тарас, может, схоронитесь где-то на хуторе. Ладно, махнул я рукой, в отряд к нам, как я понял, вы не пойдете. Тарас и Костик почти синхронно кивнули. Тогда расскажите нам, что интересного вокруг есть. Где сколько немцев, полицаев, какие у них здесь предприятия есть поблизости. Вот в этом они мне пошли навстречу с радостью. Костя, пристыженно было умолкнувший, воспрянул и с готовностью принялся пересказывать все окрестные слухи. Не отставал от него и Тарас, хоть и не веривший в нашу удачу, но тоже желающий хоть чем-то помочь. Оказалось, что взорванный мной мост все еще восстанавливают. Причем, судя по словам Тараса, работают там исключительно немцы, видимо, не надеясь на качество работы местных или военнопленных, это дело поручили немецким инженерным частям. Материалы для нового моста везут с ближайших лесопилок, об этом сказал уже Костя. С каких именно лесопилок, он точно не знал, но заметил, что последнюю неделю транспорт чуть ли не круглосуточно идет в сторону шоссе от лесопилки около Красноселья. Что касается сил противника в этом районе, то о ситуации можно было судить только по косвенным намекам. Костя после начала войны практически не бывал нигде, кроме ближайших сел. Тарас, кроме тех же сел, был еще и в Гаще на заработках, но после того, как убили его сына, Карасятин почти не покидал. Если говорить в общих чертах, то немцы, как только оккупировали эту местность, поставили в каждом селе своего старосту и сформировали из местного отребья шуцполицию. И если староста был в каждом селе, то полицаи поначалу квартировали только в крупнейших селах, наведываясь в остальные, только когда того требовала служба. Сейчас же, после взрыва моста, шуцманы появились в каждом селе. В Карасятине, например, их было 15 человек. Где стояли немцы, кроме Гащи, никто не знал. Не знаю, как кого, а меня это даже обрадовало, устраивать диверсии неподалеку от пуст тыловых, но все же регулярных частей вермахта или тем паче, охранных частей СС с нашими силами было бы самоубийством. Еще одним моментом, который меня заинтересовал, был разговор между полицаями, подслушанный Тарасом. Этот разговор он услышал 3 дня назад, когда полицаи принялись в очередной раз реквизировать, а если попросту, отбирать у крестьян продовольствие для нужд немецкой армии. Так вот, Тарас краем уха услышал, как, идя по улице, один из полицаев жаловался другому, что до темноты они уже никак не успевают добраться до Антополя. По словам того полицая, если они вовремя не сдадут продовольствие, то какой-то комендант устроит им хорошую взбучку. Почему полицай так спешил именно туда? Я спросил у Яна, где находится Антополь, и тот ответил, что это небольшое село, расположенное на шоссе прямо посередине между Гошей и Ровно. Для себя я решил обязательно проверить этот Антополь. У меня возникли сильные подозрения, что именно там находится пункт, на который свозится награбленное со всех ближайших сел, а потом по шоссе отправляется в Ровно, откуда уже распределяется. Логично, вроде бы да. И напоследок, в качестве бонуса, мне удалось узнать, что западнее Карасятина находилось еще одно минное поле, поставленное Красной Армией на перекрестке тракта Карасятин-Дроздова. Это могло помочь нам разрешить проблему со взрывчаткой, и я решил наведаться туда в первую очередь. Был уже вечер, когда мы тепло распрощались с Костей и Тарасом. За время разговора вся напряженность, которая возникла после их отказа присоединиться к отряду, исчезла. Даже Тарас уже не пытался прожечь меня взглядом, а разговаривал как со старым знакомым. Ну что же, если не хотят воевать, не погонишь же их из-под палки. Они и так помогли, поведав много полезной информации, сами не зная того, наметив мне фронт работ на ближайшее время. Мы договорились поддерживать связь и в дальнейшем. Тарас и Костя должны были держать ухо востро и передавать нам все слухи, которые могли бы нас заинтересовать, когда мы наведаемся. А мы пообещали мужикам предоставить убежище в нашем отряде, если такое потребуется в будущем. На этой ноте и расстались. Козик повел Тараса и Костю обратно к дороге, а мы стояли и смотрели им вслед. Однако, когда я повернулся к Антону и Яну, заметил, что результаты переговоров понравились им гораздо меньше, чем мне. Ян стоял с понуро опущенной головой, а Антон, за все это время не сказавший ни слова, нервно сжимал и разжимал кулаки. «Трусы!» — вдруг прошипел он, а Ян, услышав это, еще сильнее вжал голову в плечи. «Понимаешь, Антон, я внимательно посмотрел ему в глаза, они ведь правы. Нас всего пятеро. Вдобавок из этих пятерых двое – дети. Чтоб люди к нам потянулись, мы должны сначала показать, чего стоим. Они должны увидеть, что мы – это сила, к которой не страшно присоединиться. Не в трусости дело, а в том, что они просто не хотят погибать впустую». Я замолчал, давая своим словам усвоиться в голове Антона и Яна. Увидев, что Антон собирается что-то сказать, я тут же продолжил. «Спасибо, Ян, хороших людей привел». При этих словах Ян, не ожидавший похвалы, удивленно взглянул на меня и будто даже стал выше ростом. Много интересного они рассказали. «Вот увидите, когда провернем несколько дел, тогда люди сами пойдут к нам. Имя, мужики, мы должны заработать себе имя». Антон не был полностью со мной согласен, но понимал, что в моих словах что-то есть. Поэтому он промолчал и просто кивнул. Как раз появился Козик и доложил, что Тарас с Костей ушли в свое село. Я оглядел свой отряд. «Ждем до ночи, а как стемнеет, проведаем лесопилку у Красноселья». Оставив позади служивший нам надежным укрытием лес, мы бодро бежали к Красноселью. Путь наш лежал параллельно небольшой грунтовке, мы двигались метров на 20 слева от нее, а справа светились несколько огоньков в окнах Карасятина. Небо было затянуто облаками, и лишь редкий отблеск лунного света, пробивающийся сквозь бреши в них, освещал нам дорогу, а заодно и нас самих, если где-то поблизости найдется наблюдатель. Так мы пробежали около 5 километров и вышли к тракту. Слева и справа от нас темнели в слабом ночном свете два хутора, находившиеся на расстоянии около километра друг от друга. На одном из них, том, который справа, залаяла собака. Через минуту к ней присоединилась другая, с левого хутора. Мы замедлили шаг и до самого тракта шли, низко пригнувшись. Дорога оказалась пуста. Насколько мы могли видеть, ни одного огонька или тени, свидетельствующих о чьем-то приближении. Ни одного звука, кроме заливистого собачьего лая с хуторов. 5 теней быстро перебежали через дорогу и вскоре скрылись в лесу, находившемся в полукилометре от нее. «Ян, идешь первым», – прошептал я. «Мы пойдем шагах в 20 за тобой». Ян осторожно, тщательно ощупывая ногой землю перед собой, пошел вперед. Откуда у него такие навыки бесшумной ходьбы по лесу? Охотой увлекался в мирное время, или, если учесть, что в панской Польше все эти земли, скорее всего, кому-то принадлежали, браконьерничал. Я подождал, пока Ян отойдет на положенное расстояние, и дал знак остальным продолжать движение. Наверное, я в своем времени пересмотрел всяких боевиков, а мои спутники их не смотрели. А может быть, всему виной была темнота ночного леса. В общем, мой знак не произвел никакого впечатления. Или его никто не заметил, или попросту не понял. «Блин, вперед!» — прошептал я, злясь непонятно на кого. Скорее всего, на себя. Лесопилку не пришлось искать долго. Во-первых, она находилась менее чем в километре от кромки леса, а во-вторых, к ней от тракта вела хорошо накатанная дорога, вдоль которой мы двигались. Поэтому вскоре мы уже лежали в кустах и наблюдали за своей целью. Лесопилка состояла из небольшого домика, в окне которого, расположенном слева от двери, горел свет и мелькали тени. Из этого домика до нас доносился смех и приглушенный гомон, разобрать который из-за расстояния не получилось. Рядом с домиком, метрах в 10 от него, стоял большой навес, под которым темнели силуэты оборудования, видимо, здесь и обрабатывали лес. Чуть в стороне, у самого въезда на лесопилку, стоял другой навес, побольше, чем первый. Под этим навесом я не заметил ничего и его предназначения не понял. Больше с нашей позиции ничего не было видно. Уже оценив умение Яна бесшумно передвигаться по лесу, я послал его обойти вокруг лесопилки. «Посмотри, что с другой стороны», – прошептал я ему. «К дому не подходи, просто обойди вокруг по лесу». Ян тихо исчез в лесу, а я вернулся к наблюдению. Чувство было двоякое. С одной стороны, настораживало отсутствие охраны на таком важном объекте, особенно если действительно отсюда поставлялись материалы для ремонта моста. А с другой, свет и шум в домике наводил на мысли, что охрана есть, но в данный момент бурно пьянствует вместо того, чтобы выполнять свои непосредственные обязанности. Посмотрим еще раз. Домик, ничего не изменилось. Первый навес, кроме оборудования, ничего не заметно. Второй навес, вообще пусто. Стоп, а вот из домика кто-то вышел. В луче света, упавшем из открытой двери, покачиваясь, стоял крупный мужик. Сапоги, красноармейские штаны, какая-то черная куртка. Мужик отошел от двери и повернулся лицом к дому. Когда он уже выходил из освещенного пространства, я заметил, что на его левом рукаве, чуть выше локтя, что-то белеет. Нарукавная повязка, стало быть, охраняют лесопилку полицаи. Потому и охраняют так, никак не охраняют, в общем. Были бы немцы, была бы хоть какая-то охрана. Хотя немцы оказались тоже далеки от моих сформированных в будущем представлений об Орднунге. Те гансы, с которыми я уже имел дело, службу несли не слишком рьяно. Особенно если за ними не присматривал офицер. Ну а эта шантропа полицейская вообще, похоже, забила на все. Тем лучше для нас. Вернулся Ян, подойдя со стороны, обратной той, в которой исчез. За домом еще сарай есть, шепотом доложил он, залегший рядом. Там шуцман стоит, знаю его, то Сенька Карпатый из Красноселья. До войны, босяк босиком был, а как немцы пришли, сразу до них побежал. Еще я в хату глянул через окно, там восьмеро шуцманов и немец. Шуцманы пьют, а немец уже под столом. Я же просил только вокруг обойти. Так же шепотом ответил я. Ладно, молодец, только в следующий раз давай без самодеятельности. Не дожидаясь ответа, я повернулся к остальным. Антон, ляжешь с пулеметом вот в тех кустах. Я показал на густой куст, росший у самого края поляны, на которой находилась лесопилка. Берешь на прицел дверь, и если нашумим, не давай никому выйти. Ян, с других сторон окна есть? На правой стене одно, ответил тот. Я через него в хату заглядывал. Славка, ты берешь на себя то окно. Если кто-то будет лезть через него, стреляй. Пацан дернулся было в указанную им сторону, но я ухватил его за рукав. Если нашумишь раньше, прошипел я, стараясь говорить как можно более грозно, пристрелю собственными руками. Отпустив Славка, я понаблюдал, как его силуэт растворяется в ночи, и повернулся к Казику. «Свистеть громко умеешь?» «Умею», — кивнул он. «А зачем?» «Пойдешь обратно, как шли, и спрячешься. Следи за дорогой. Если увидишь, что кто-то едет в лес, ты понял, в лес сворачивает, а не мимо леса едет. Свисти так громко, как только сможешь, и беги. Если нас не найдешь, встречаемся там, где вчера с Тарасом и Костей сидели». «Пан командир», — законючил Казик, «ну чего мне не немцев бить, а в кустах снова сидеть? Во-первых, не пан, а товарищ», — прошипел я. «Во-вторых, ты опять будешь обсуждать приказ, или ты уже командир?» Казика сразу и след простыл, растворился в лесу так быстро, будто его и не было, только и успела испуганно ойкнуть. «Да, надо будет с обоими пацанами серьезно поговорить насчет дисциплины». Я повернулся к Яну. «Пойдем посмотрим на твоего знакомца». Мы быстро обошли вокруг лесопилки и засели за деревьями с обратной стороны дома. В свете луны я увидел тот сарайчик, небольшое дощатое строение, всего около 1,5 метра высотой и 5 метров шириной, и охраняющего его часового. Полицай самым бессовестным образом спал. Просто сидел, привалившись спиной к стенке сарая, и спал. Даже оружия нигде не было видно. Они что, безоружного охранять поставили? И что вообще он здесь охраняет? Сарай, что ли? Или он должен ходить по периметру, но решил просто спрятаться подальше от глаз веселящихся товарищей и поспать? Я посмотрел на Яна. Доверить ему снять часового или сделать это самому? Работать надо тихо, ножом. Сможет ли он тихо зарезать спящего, и сможет ли вообще его зарезать, в бою ведь Яна еще вообще не проверяли. Поразмыслив, я решил заняться этим делом сам. А смогу ли я сам зарезать полицая? Блин, надо было на это дело Антона брать. Но ведь не переиграешь уже, не вернешься обратно и не скажешь. Мол, Антон, идем прирежешь часового, а то я не уверен, что сам смогу. Да и пулемет гораздо важнее напротив дверей, а не здесь, у глухой стены непонятного сарайчика. А может, вдвоем с Яном пойти? Нет, вдвоем и шума в два раза больше. И неудобно как-то перед самим Яном показывать свою некомпетентность. Ян, остаешься здесь, еле слышно шепнул я и, оставив на попечении товарища свою СВТ, пополз к часовому. Когда я выполз из-за укрывающих меня деревьев, спина вся покрылась холодным потом. Руки почему-то начали дрожать, особенно правая, в которой я сжимал маузеровский штык-нож. Все время казалось, что полицай вот-вот откроет глаза и сразу же заорет. Вот он пошевелился. Я замер, стараясь стать плоским и максимально вдавить свое тело в утоптанную землю. Нет, это он во сне пошевелился. Сопит себе спокойно. Я снова пополз дальше. Осталось каких-то 3 метра. Я присел на корточки и продолжил приближаться к своей жертве гусиным шагом, который жутко не любил в школе, на уроках физкультуры. 2 метра. Полицай громко всхрапнул и мотнул головой. До меня донесся запах перегара. Пьяный. Это хорошо. Надеюсь, в усмерть пьяный. Кстати, а вот и оружие. Карабин просто валяется рядом на земле, потому мы его и не заметили. Я подошел к полицаю вплотную и замер. Куда бить? Мгновения неслись с бешеной скоростью, а вслед за ними – водоворот мыслей. Я переложил штык-нож в левую руку, вытер штанину правую, с которой, казалось, пот уже капает. Снова взял оружие в правую руку. Как бить, чтобы убить его быстро и бесшумно? Ударить в сердце? Нет, можно попасть в ребро. Тем более руки так дрожат, что промахнуться шансов больше, чем попасть куда надо. Это в книгах легко читать, что герой пронзил сердце противника. Форумы, на которых обсуждали подобные вопросы, говорят совсем другое. Читал где-то, что сердце не самая удачная цель для удара. Это для профессионалов, а не для меня. Время. С каждой секундой, пока я здесь торможу, что-то может пойти не так. Перерезать горло, это надо завести правую руку далеко влево, чтобы потом рвануть штык-нож вправо. Нет, не так, лучше ударить в горло сбоку. Я бью правой рукой, значит, удар получится по его левой стороне горла. Вроде бы там сонная артерия. Решившись, но ни в чем не уверенный, я подошел к полицаю вплотную и занес штык-нож. Стоп, надо сначала левой рукой зафиксировать ему голову и зажать рот, а то мало ли дернется, и я промахнусь, или не умрет сразу, да кричать начнет. Кстати, а удар в горло сразу убивает? Вроде человек, если перерезать артерию, умирает только через несколько секунд, а секунды – это непозволительно долго. Достаточно и одной, чтобы поднять тревогу. Ладно, будь что будет, дальше тянуть нельзя. Я резко прижал предплечьем голову спящего часового к стене сарая, стараясь попасть рукавом ему в рот, и резко ударил штык-ножом в шею сбоку. Полицай замычал, мое предплечье все же перекрыло ему рот, и задергался, пришлось навалиться на него всем телом. Рука, которой бил, тут же стала мокрой, по ней потекло что-то теплое. Я рванул штык-нож из шеи часового, в лицо мне ударила горячая, пахнущая железом струя, мычание тут же перешло в хрип, а я все бил и бил штык-ножом по дергающемуся подо мной телу, нанося удары в левый бок своей жертвы. Пару раз попал по ребрам, но чаще лезвие штык-ножа входило вплоть по самую рукоятку. Не знаю, сколько это продолжалось. Внезапно я осознал, что тело подо мной уже давно не шевелится, а я все продолжаю бить. Я осторожно отодвинулся и убрал руку с лица своей жертвы. Мертв. Попытался вытереть кровь с лица, но ничего не получилось, на руках крови было не меньше. Да, далеко мне до тех ребят из группы Бредуна, которые снимали немцев ножом с одного удара. А о метании ножа, так вообще лучше не думать. Я прислушался, вроде бы ничего не изменилось. В доме все так же шумно, смеются и что-то говорят. Поднялся и махнул рукой Яну. Тот вышел из леса, но, не дойдя до меня несколько шагов, остановился, будто налетел на стену и перекрестился. Это он чего? Я оглянулся по сторонам, а потом понял, я же весь в крови. Хороша картинка, ночь, луна изредка выглядывает в просветы меж облаками, и я, лицо, грудь и руки в крови, в правой руке сжимаю окровавленный нож. Встретишь такого, поневоле штаны намочишь, а то и чего похуже случится. Чего встал? Прошептал я, подойдя к Яну и забирая у него свою Светку. Иди к тому окну, которое Славка стережет. Как только мы начнем, стреляй через окно по всем, кого увидишь. Только пацана предупреди, чтобы тебя не пристрелил случайно. Ян, все оглядываясь, быстро побежал в свою сторону, а я, отойдя в лес, в другую. Быстро, уже не особо скрываясь, поспешил к тому месту, где оставил Антона. «Не пугайся, это я», – прошептал, припомнив реакцию Яна на мой внешний вид. Антон глянул на меня, но никак не выразил своих чувств, которые, как я ожидал, возникнут при виде окровавленного командира. Видимо, он уже всякого навидался. «Идем к дому», – продолжил я, когда подполз вплотную. По моему знаку открываешь дверь и начинаешь стрелять. Я буду стрелять через окно. Может, гранату лучше? Спросил Антон. Давай сначала гранатой, согласился я. Странно, что этот вариант не пришел мне самому в голову. Ведь еще из Counter-Strike и подобных игр усвоил, граната в комнату, а потом уже, стреляя, ворваться самому. Блин, голова дырявая совсем стала. Но на этот раз все пошло не так гладко. Мы подобрались к двери, и Антон занял свою позицию, а я только двинулся занять свою, под окном, как дверь снова открылась. В дверном проеме стоял тот же полицай, который выходил в прошлый раз. Что же он так часто во двор выходит? Но думать было некогда. Луч света из открытой двери сразу же выхватил меня из темноты, и нас спасло только то, что полицай, увидев меня, опешил. Вот представьте себе, вы после энной дозы алкоголя выходите ночью во двор и первое же, что видите, вооруженный мужик, покрытый с ног до головы еще не подсохшей кровью. Полицай дико завопил и начал пятиться, но тут же споткнулся о порог, сел в дверях и замолк, будто потерял дар речи. Гранату. Мой крик прогремел во внезапно наступившей тишине не хуже того памятного взрыва на мосту. Я выстрелил в сидящего в дверях полицая и, отметив, что моя пуля, да еще несколько пуль короткой очереди из пулемета Антона, которую он выпустил одновременно с моим выстрелом, бросили того на спину, метнулся к окну. Антон достал гранату как раз в тот момент, когда я подбежал к стене дома. Изнутри раздался выстрел, второй. Зазвенели над головой, разлетаясь осколками, стекла. «Какого хера ты там копаешься?» Я присел под окном и повернулся к Антону. Тот как раз бросал в дверь РГД-33. Грохнул взрыв, выбив остатки стекол, и выстрелы прекратились. Я вскочил и принялся сквозь окно разряжать винтовку в затянутое дымом помещение. Краем глаза заметил, что кто-то стреляет сквозь второе окно. Ян. А я, признаться, совсем забыл про него, когда в дверях появился полицай. Не подумал, что Ян может начать стрелять после моего первого выстрела и попасть под осколки гранаты Антона. Ладно, главное, что с ним все в порядке. Я продолжал стрелять, пока не раздался сухой щелчок бойка. Антон длинными очередями бил сквозь дверной проем из своего диктера. Я бросил винтовку на землю, некогда перезаряжать, и выхватил парабеллум. 8 выстрелов, и снова закончились патроны. Быстро перезарядил, но все уже кончилось. Насколько я видел через свое окно, живых в домике больше не осталось. «Ян, ты как?» — крикнул я, не отводя взгляда от лежащих в повалку трупов. «Живой!» — раздался голос Яна. «Антон, давай внутрь!» Антон поднялся и, осторожно водя стволом пулемета из стороны в сторону, вошел в дом. Он обошел комнату, осмотрел лежащих в разных позах полицаев и, закинув пулемет на плечо, повернулся ко мне. «Все мертвы!» Я, засунув пистолет за пояс, переступил через лежащее в дверях тело и тоже зашел в дом. Вблизи картина побоища еще больше впечатляла. Вот лежит со вспоротым пулеметной очередью животом какой-то юнец, одетый в обычную сельскую одежду. Он лежит на боку, прижав руки к животу, а из-под его тела расползается лужа крови. Рядом с ним, прислонившись к стене, сидит другой полицай, то ли пулей, то ли осколками гранаты ему снесло половину черепа. Остальные тела лежали в не менее живописных позах. И приправой ко всей этой картине служил уже начавший рассеиваться, но все еще густой пороховой дым, в который вплетался запах крови и вонь внутренностей. В дом вошли Ян со Славка. Весь лоб Яна был перепачкан кровью, которую тот время от времени вытирал рукавом. «Окно разлетелось», — пояснил он в ответ на мой взгляд. «Быстро собираем оружие и патроны», — сказал я и, подумав, добавил, прихватите документы, если найдете, еду, короче, все, что может пригодиться. Антон, Пойдем проверим тот сарайчик. Интересно, что они там охраняли. Ян и Славка занялись сбором трофеев, а мы с Антоном вышли из дома и пошли к сараю. Увидев исколотое тело зарезанного мной охранника, Антон явно оценил количество ран на нем и, взглянув на меня, только покачал головой. Я тоже промолчал. Что здесь сказать, ну не специалист я по работе с ножом. Вот если б взорвать что? Сарайчик, как я уже говорил, был небольшим. Больше всего он походил на место, где рачительный хозяин хранит садовый инвентарь и прочую полезную в хозяйстве мелочь. Вот только зачем оставлять часового, охранять лопаты с граблями? Дверь сарайчика была закрыта на внушительный висячий замок, который я сначала осмотрел, потом подергал. Возвращаться и поискать ключ, или, может, ключ у того охранника, которого я зарезал, ломик бы. Пока я думал, Антон, которому, наверное, надоело ждать, аккуратно отстранил меня в сторону и ловко сбил замок прикладом своего пулемета. Я только крякнул от неожиданности. Вот тебе и ломик. Не успел еще замок упасть на землю, как я уловил в сарайчике слабый, еле слышный шорох. Похоже, мне не показалось, тот же звук услышал и Антон. Мы одновременно, не сговариваясь, отпрыгнули на шаг назад и вскинули оружие. «А ну, выходи!» — крикнул Антон. Снова шорох, но никакой другой реакции на слова моего товарища не последовало. «Крысы там, что ли?» «Антон, как можно громче, больше для того, кто мог прятаться в сарае, чем для Антона», — сказал я, «если что, изрешетишь сарай из своего пулемета». Я осторожно подошел к двери, чуть приоткрыл ее и, отступив и просунув ногу в открывшуюся щель, резко распахнул. Снова отскочил в сторону. Ничего не видно. В сарае явно что-то или кто-то есть, но фонарь мы с собой не взяли, а лунный свет внутрь не проникал. Что делать? Залезть в сарай? А если там все же кто-то есть и, судя по тому, что он прячется, этот кто-то явно недружелюбен. Или вначале выстрелить несколько раз, а потом уже заходить. Стоп, стрелять нельзя. Если полицаи кого-то засунули и держали под охраной в этом сарае, то вряд ли он им друг, а враг моего врага. Хотя они могли ведь и своего за какую-то провинность закрыть на импровизированной гауптвахте. Или не могли. Считаю до трех и открываю огонь. Как можно более грозным тоном предупредил я и принялся считать. Раз, два. Снова зашуршало, на этот раз, громче. Не стреляйте. Донесся из темноты слабый, дрожащий голос. В дверях появилась сгорбленная человеческая фигура. За ней, вторая, третья. Вскоре перед нами стояли четверо мужчин. Насколько я мог видеть, все разного возраста. Старшему, на взгляд, уже перевалило за 40, а младшему было немногим больше 20. Стояли на ногах они очень нетвердо, все покачивались, а крайнего справа вообще поддерживал за плечо сосед. Запах, исходящий от них, я лучше описывать не буду. «Вы кто такие?» Я опустил винтовку. «Чем эти бедолаги могут мне угрожать, если сами еле на ногах держатся?» «С окрестных сел нас согнали», — ответил стоящий посередине. Это его голос я услышал, когда пригрозил, что буду стрелять. «Заставили здесь работать». «Ладно», — перебил его я. «Мы сейчас здесь заканчиваем. Пойдете с нами и потом все расскажете». «Командир, мы уже все собрали». Послышался с обратной стороны дома голос Яна. «Сейчас приду», — ответил я. Внутри дома ничего не изменилось. Ну, почти ничего. Трупы, которые Ян и Славка тщательно обыскали, все также лежали в различных, правда, уже иных, чем я помнил, позах. Все та же вонь, в которой запах пороха чувствовался уже гораздо слабее. Все те же лужи крови. Островком порядка среди всего этого хаоса выделялись только трофеи, аккуратно сложенные в кучку. Что тут у нас? Оружие мы собрали, если считать карабин охранявшего сарай полицая, всего 9 стволов, 2 обреза и 7 карабинов, один из которых, видимо принадлежавший немцу, был маузером, аккуратным рядком лежали на чистом участке пола. По соседству, на расстеленном мешке, высилась внушительная горка патронов, не меньше 200, и снятые с немца подсумки. Мое внимание привлекли 3 раздутых сидора и не менее набитый немецкий ранец. Это что ж туда Ян и Славка напаковали? Я нагнулся, чтобы развязать мешок, но тут один из освобожденных нами работников сделал шаг вперед. «Ян, ты, шо ли?» «Генрих». Ян присмотрелся к нему и хлопнул себя по бокам. «Точно, Генрих. Немец». Антон тут же вскинул пулемет, но Ян отвел рукой ствол в сторону. «Еврей». Генрих поднял руки и отступил на несколько шагов. «Мы здесь все евреи. Антон, отставить!» — скомандовал я. «Потом разберемся, А сейчас надо уходить. Антон, скорчив недовольную мину, отступил в угол и принялся подозрительно наблюдать за Генрихом с товарищами. Я снова повернулся к заинтересовавшему меня Сидору. «Там хлеб, сало, консервы», — пояснил Ян и показал на остальные мешки и ранец. «В тех тоже. Едою, гады, запаслись хорошо. А еще тут такое нашли». Ян достал из кармана небольшой сверток и, развернув ткань, положил на стол. В неярком свете заблестели часы, десяток колец, серьги и золотые коронки. «Это откуда?» — спросил я. «У шуцманов в карманах нашел», — пояснил Ян. Я стоял и рассматривал блестящие на столе драгоценности. Явно ведь все это не принадлежало полицаям. Отобрали у кого-то, сволочи. Или с трупов сняли, что не лучше. Я взял одно из колец, повертел в пальцах и положил обратно. И что с этим делать? Часы и драгоценности, конечно, всегда пригодятся. А вот коронки. Я аккуратно собрал коронки и, взвесив их в руке, бросил в лужу крови под ногами. Это мы брать не будем, а остальное пригодится. Собираем все и выходим. Пора заканчивать, и так уже задержались. Кое-как навьючив на Славка, Антона и четверых освобожденных трофеев, мы вышли из дома. «Антон, Славка, идете с остальными в лес и ждете нас с Яном». Посмотрев вслед удаляющимся фигурам товарищей, я повернулся к дому. «Ян, я подожгу дом, а ты займись всем остальным». Поджечь дом оказалось совсем непросто. Тем более опыта у меня в этих делах еще не было. Вот если б взорвать, но нечем. Кстати, надо будет как можно скорее где-то раздобыть взрывчатку. Ладно, это потом. Сейчас, дом. Я снова осмотрел комнату. Что ж тут поджечь? Хоть бы бензин какой-то найти. Взгляд упал на висящую на вбитом в потолок крюке керосинку. Хм, если есть керосиновая лампа, должен быть где-то керосин. Пошарив по углам, я так ничего и не нашел. Ян, я высунулся в дверь. Ты керосин здесь не видел? Был керосин, ответил тот откуда-то. Я его в один из мешков положил. Блин, а мешок сейчас в лесу, у дожидающихся нас товарищей. Не бежать же за ним. Ладно, обойдемся тем, что есть. Со двора раздалось молодецкое уханье и громкий звон металла о металл. Что-то Ян там крушит. Я собрал все тряпки, которые смог найти в доме, и разбросал их по полу, стараясь, чтобы они не ложились в лужи крови. Затем снял с крюка лампу и, размахнувшись, бросил ее на пол среди тряпок. С жалобным звоном разлетелся мелкими осколками колпак, отскочила в сторону металлическая крышка. Керосин огненной змейкой вытек на тряпки, и вскоре приличный кусок пола весело полыхал. Будем надеяться, что этого хватит. Я вышел из горящего дома. Оказалось, Ян тоже справился со своей задачей, навес над оборудованием уже занялся. А вот и он сам. Что это ты тащишь? Поинтересовался я у Яна, который успел еще что-то найти. Вместо ответа, тот вывалил передо мной на землю кучу разного инструмента. Топоры, пара лопат, пилы, мотки веревки. Хозяйственный у меня товарищ, однако. А как смотрит на отблески пламени, играющие в окнах домика, прямо читается в его взгляде скорбь о пропадающем добре. И зачем нам все это? Поинтересовался я. И так нагрузились трофеями. Лопаты-то зачем? «Та может сгодиться», — ответил Ян, снова собирая инструменты. «Жалко оставлять». Он бросил быстрый взгляд на дом, который уже успел хорошо заняться, и тяжко вздохнул. «Жалко». Я почесал затылок. «В принципе, он прав, что касается инструментов. Нам же еще лагерь надо будет построить. Может, землянки выкопать. Мы ведь их штыками копать не станем. Вот лопаты пригодятся. Да и остальному применение найдется». «Ладно». Я отобрал у Яна половину груза. Пошли к остальным. Рассвет мы встречали уже в большом лесу, до которого добрались без приключений. Страх погони придал нам сил, и 6 километров по полям мы преодолели на одном дыхании. Даже Генрих со своими изможденными товарищами не отставал. Впрочем, опасения оказались напрасными. Если кто-то и поспешил на устроенный нами пожар, то мы успели проскочить раньше. Погони тоже не было ни видно, ни слышно. Повезло или хваленый немецкий орднунг оказался все же слишком переоценен в мое время, а может быть, вблизи не было немецких частей, одни полицаи, в любом случае дареному коню в зубы не смотрит. Ушли тихо и хорошо. «Генрих, отойдем», — сказал я, когда мы решили, что ушли уже достаточно далеко. Мы отошли в сторону, я устало присел под деревом и вытянул гудящие ноги. «Рассказывай давай, как это вас в тот сарай занесло?» Генрих оглянулся на своих товарищей по несчастью, потом бросил опасливый взгляд на подошедшего Антона, который так и не сводил с него глаз, посмотрел на Яна и только тогда начал свой рассказ. «Мы, пан офицер, товарищ командир», машинально поправил я. «Так, товарищ командир, извиняйте», тут же согласился Генрих. «Меня зовут Генрих Цупик, я учитель из ГАЩИ. Когда мост взорвали, фашисты приказ выдали увеличить поставку дерева с окрестных лесопилок. А там, где по двое-трое рабочих было, а где вообще никто не работал, наш староста и придумал евреев по селу собрать и на лесопилках работать заставить. Говорил, что все равно нас фашисты постреляют, суки». Зло сплюнул Антон, присаживаясь рядом. «Бить этих немцев надо так, чтоб рот их весь под корень. Антон, я смотрел на него, пока он не опустил глаза и не отвернулся. Зачем же всех, пан товарищ?» Отозвался Генрих. «Нацистов бить надо. А немцев за что? Не все же немцы, нацисты. Я тоже немец». «Как так?» Снова насторожился Антон. «Ты же говорил». «Ну да», согласился Генрих. «Я еврей, но родился и вырос в Дрездене. Это на востоке Германии. А потом, в 36-м году, когда жить там совсем невозможно стало, переехал в Прагу. Когда и туда нацисты пришли, снова перебрался. Сначала в Варшаву, а оттуда, в Ровно. А с 39-го года в ГАЩИ живу». «Значит, немецкий знаешь?» Оживился я. «Так, по-товарищ», кивнул Генрих, «знаю. А еще знаю чешский, польский, украинский и русский языки. Чем ты занимался до войны? И почему из Ровно в ГАЩУ перебрался? Магазин у меня был. Торговал всякой хозяйственной мелочью. И в Дрездене, и в Праге, и в Варшаве, и в Ровно магазин держал. А потом, когда советы пришли». На этих словах Генрих как-то опасливо на меня глянул и втянул голову в плечи. «В общем, ваши ж не приветствовали коммерцию, и дом у меня забрали. Пришлось в ГАЩУ переселиться. А куда еще идти было? Вся Европа под нацистами. А там в школу учителем устроился. Так и жил, пока и сюда они не добрались. А почему на восток, за нашими, не ушел, не успел?» Снова понурился Генрих. «Все не верил, что гитлеровцев аж сюда пустит. А потом уже поздно было. Хорошо, продолжай». «А шо продолжать? Собрали они евреев в ГАЩИ и по окрестным селам и заставили работать. Почему вас мало так?» Спросил я. «Всего 4 человека на лесопилку, или евреев больше не набралось?» «Как не набралось? Кто годный для такой работы был? Больше десятка набрали. Только ни одна ж эта лесопилка в округе. Вот и раскидали нас. Мы ж вместо тягловой скотины на той лесопилке были. Нам даже топоры не доверили. Лес валили мужики с хуторов. Не знаю, вольные или их тоже заставили. Потом мы вчетвером бревна тащили к лесопилке, а тут уже другие с ними работали. А на ночь нас в сарае запирали». «Понятно. Ян, иди сюда». Когда Ян подошел, я спросил, что про Генриха рассказать можешь. «Та Генриха я уже давно знаю», сразу ответил Ян. «Он через улицу от меня жил. Правду говорит, учителем у нас в школе был. А об остальных что скажешь?» Снова повернулся я к Генриху. «Филипп Гроссман из Терентьева. Это тот, который справа сидит, начал заочно знакомить меня со своими товарищами Генрих. Он до войны держал скобяную лавку. Алик Мец, который посередине, из Виткова. У него там шинок был. То тот Мец, шо на ярмарку в Ровно горилку продавал за поляков», вклинился Ян и, дождавшись утвердительного кивка, добавил: «Знаю такого. А третий, Семен Зельц, говорит, со Львова отступал вместе с советами, да не успел. Прятался на хуторе каком-то, пока его полицейские не нашли». «Расскажи об этом Зельце подробнее», — попросил я. «Та я его увидел, только когда нас в ГАЩИ согнали всех. А так, работал, как и все, и били его, как всех. Говорил еще, жену у него бомбой во Львове убила. Итак, что мы имеем? Есть Генрих, уроженец Германии, за которого мог поручиться Ян. Если он согласится присоединиться к отряду, его знание языков открывает новые, интересные перспективы. Еще двоих Генрих знал до войны, плюс одного из них знает Ян. Остаются вопросы только к третьему. Могли ли его подослать, а зачем? Следить за тремя забитыми евреями, которые таскают бревна на лесопилку. Вряд ли кто-то мог предполагать, что их освободят. Враг здесь еще не пуганный и о партизанской угрозе только начинает подозревать. То, что троим из четверых можно доверять, это факт. К немцам они не пойдут в любом случае. В первую очередь, из-за национальности. Они же прекрасно знают, как фашисты обходятся с евреями. Так что если присоединятся к нам, то воевать будут хорошо. А люди мне сейчас нужны, очень нужны. Но Зельц этот, отпустить его на все четыре стороны, мне сейчас каждый человек дорог, и отказываться от потенциально хорошего бойца, глупо. Взять в отряд, а если провокатор, я отправил Генриха к остальным. Ян, что насчет четвертого думаешь? Который Зельц, а шо с ним? Не понял тот. Думаю, предложить им вступить в отряд. Идти этим евреям все равно некуда, а нам бойцы нужны. Генриха ты знаешь? Так, знаю, подтвердил Ян. А он знает еще двоих. За них можно не беспокоиться. А вот четвертый. Никто его не знает. Надо бы проверить как-то. А шо проверять? Сними с него штаны и проверь. Как это сними штаны? Я во все глаза уставился на Яна. Что там проверять? Так они ж, евреи, обрезанные все. Я хлопнул себя по лбу. Как можно было не догадаться? Евреям же обрезание делают. Никакой провокатор на такое не пойдет. Точно. Хотя, может ведь быть и выкрест какой-нибудь. По национальности еврей, а по вере, скажем, католик, раз из Львова. Тогда он не обрезанный. Ладно, проверим, тогда и думать будем. Ну что, товарищи евреи, приняв решение, я подошел к так и сидевшей четверке освобожденных невольников, предлагаю вам вступить в наш отряд. Идти вам ведь все равно некуда. А если попадете снова к немцам, то в лучшем случае для вас все закончится в лагере. И то еще неизвестно, лучше ли лагерь, чем расстрел на месте. А здесь я вам обещаю возможность отомстить. И за себя, и за многих других. Что скажете? Я согласен. Генрих встал и ответил, даже не раздумывая. Остальные же стали переглядываться, и этот безмолвный разговор затянулся секунд на 10. Я тоже согласен, пан командир, вторым подал голос Алик. И я, чуть погодя согласился и Филипп. Дольше всех думал Семен Зельц. Он то обводил придирчивым взглядом наш отряд, то смотрел куда-то в землю. Создалось такое впечатление, что Семен где-то в магазине или на базаре выбирает нужный ему товар, причем выбирает тщательно, взвешивая, обмеривая, чуть ли не обнюхивая. В конце концов, когда мне уже начало надоедать дожидаться его слова, Семен тоже поднялся. «Согласен», только и сказал он. «А раз согласен, я вытащил на всякий случай пистолет, то сними-ка штаны». Семен встрепенулся и отступил на шаг назад. «Знаете, я его, честно говоря, очень даже понимаю. Лес, раннее утро. Вдруг вооруженный мужик требует снять штаны. Каково, а? Хотя в этом времени всяких извращенцев вроде бы гораздо меньше, чем в моем, но есть ведь над чем задуматься. Как бы я на его месте отреагировал, не знаю». Семен же принялся затравленно озираться, явно искал пути к побегу. Опешили и все остальные, кроме Яна. «Понимаешь, Семен, самым доброжелательным, успокаивающим тоном начал я, насчет остальных троих у меня никаких подозрений нет, а тебя никто не знает. Ты ведь еврей, Семен, не обнаружив никакой возможности сбежать, сзади, хоть и сам не понимая, что нашло на командира, ему перекрыл дорогу Антон, сжался в комок. После моего вопроса он только продолжал стрелять по сторонам глазами. Я, понимая, что творится сейчас у него в голове, не торопил с ответом. В конце концов, Семен кивнул. «Вот я и хочу убедиться, что ты еврей. Ты уж извини за такой метод. Сам понимаешь, если это так, то к немцам ты не побежишь. Сам слышал, наверное, что они с евреями делают. А если не слышал, Генрих тебе расскажет. Он в Германии, наверное, насмотрелся. Судя по тому, как заиграли желваки на лице Генриха, он действительно многое повидал. Кое-что слышал». Похоже, и Семен, потому что лицо его сразу окаменело. Медленно, дрожащими руками он спустил штаны и выпрямился со всей возможной в такой ситуации гордостью. «Надевай». Удовлетворившись результатом такой проверки, я махнул рукой. Семен действительно оказался евреем. Все признаки на лицо, точнее, на другое место. «Возьмете оружие из того, что мы собрали на лесопилке. Славка, посмотри там в мешках, что у нас из еды есть». До завтра отдыхаем. После полудня погода начала портиться и вскоре обрадовала нас мелким дождиком. Осень начинает вступать в свои права, подумал я, зябко передернув плечами. Интересно, какое сейчас число? По моим прикидкам, уже 10 число сентября. Интересно, как там моя карта, которую подправил тогда? Получилось ли хоть что-то изменить, и где сейчас фронт? Если история не изменилась, то вроде бы сейчас наши потихоньку ликвидируют Акунинский плацдарм, а где-то в Берлине немцы принимают решение перебросить часть войск с московского направления на юг, к Киеву. Или это было раньше, не помню. А если все же Красная Армия не допустила выхода немцев на левый берег Днепра, что там сейчас? Вопросы, вопросы. Постепенно мысли переходят на более близкие лично мне моменты. Как там дела у майора? Смогли ли они взорвать мост? И как там Оля? В принципе, она не должна участвовать в операции. Но кто знает, до Сарн еще ж надо дойти. Отмахать больше сотни километров по оккупированной территории тихо, незамеченными. И тоже ведь никак не узнаешь, что с ними. Пусть до Сарн 150 километров, а до Киева все 500 будет. Но какие-то сведения получить, что от Сарн, что от Киева, будто они находятся на другом континенте. Блин, я даже не знаю, что с моей группой. Кое-что слышал, конечно, но информация ведь дошла даже не через третьи руки. Выжил ли Митрофаныч? Взгляд скользнул по идущему впереди Генриху. Он ведь из Гащи. Пришла в голову идея, и забрали его на лесопилку уже после взрыва. Вдруг что-то знает? Генрих, ты что-то слышал о партизанах, которые взорвали мост? Я поравнялся с Генрихом и пошел рядом. Говорят, поубивали всех, ответил он. Мы прошли десяток шагов молча. Я пытался придумать, как бы сформулировать следующий вопрос. Нет, я, конечно, знал, как его сформулировать, но очень не хотелось слышать самый вероятный ответ. Другие говорят, продолжил вдруг Генрих, шо наоборот, немцев поубивали и скрылись. Ну а ты сам видел что-то? Так шо ж я мог видеть, развел руками Генрих. То ж ночью было, а на утро никого уже к мосту не пускали. Понятно, ничего нового Генрих мне не сказал. Жаль, то ваши были? Спросил вдруг Генрих. Наши, кивнул я. Мост я сам взрывал. Перед самым взрывом в воду прыгнул, так и выжил. Я вкратце рассказал Генриху, как мы взрывали мост и как меня потом Антон с Яном выловили из реки. На протяжении всего рассказа Генрих молчал, только изредка кивая в знак того, что слушает. «Вот видишь», — подытожил Генрих мою историю, — «когда я закончил рассказывать, ты же выжил. Значит, кто-то еще мог уцелеть». Мы еще немного помолчали. Дождь то усиливался, то практически прекращался, превращаясь из капель в мелкую водяную пыль. Я глянул на небо, тучи упорно не желали давать хоть какой-то просвет. Подыскать, что ли, какое-то укрытие? Или уже когда придем на место? Следующую ночь я решил посвятить решению вопроса со взрывчаткой. Лесопилка, это, конечно, хорошо, но и подорвать что-нибудь не помешает, чтоб немцам жизнь малиной не казалась. Поэтому, хорошенько отдохнув, выспавшись, вымывшись в небольшом ручье и спрятав весь лишний груз, мы на следующий день отправились по краю леса к Сенному. Оттуда можно было быстро добраться ночью до минного поля возле Карасятина, о котором нам поведал отказавшийся присоединиться к отряду Тарас. Напрягало меня единственное. Не было никаких инструментов, кроме штык-ножа. Так что если и добудем мины, то разряжать их будет весьма экстремально. Но что делать?